Глава 10. Первые занятия этого дня проходили с кадетами и курсантами, которые вели себя прекрасно. Ни тебе стрессов, ни неприятных ситуаций. Это позволило мне совладать с собой окончательно и забыть излишне эмоциональное утро. Преподавательское обошлось без казусов. Да, сегодня меня не особо и отвлекали от рабочего планшета. Я проверяла задания каждую свободную минуту, лишь бы разгружать вечера. С такой привычкой все смирились и не дергали для пустых бесед. Мужской коллектив совсем другой, не похожий на женский, тем и привлекателен. Лишь в один из моментов ректор заглянул к нам и сообщил официально, что моя родная планета на карантине и под контролем изначальных. И так внимательно посмотрел на всех присутствующих, что я кожей на самом деле совсем другим местом, но о нем неприлично говорить, почувствовал, как он просканировал окружающих и запомнил реакцию каждого. Неужели среди нас есть предатели? Признаюсь, так устала с этими изначальными и котами, что не особо отреагировала. Заряд кончился. Кивнула, принимая информацию, сделала глоток чая, уткнулась в планшет. Это, дорогие мои, без меня. Уж кто-кто, а ректор явно анализирует данные лучше маленькой глупенькой птички, угодившей силки. Да и птички данных не давали. Анализировать особо нечего. Точнее, не в моем нынешнем состоянии. И так еле держусь на ногах, а у меня на носу еще мои драгоценные котики из боевой правительственной группы. Аудитория оказалась открытой, а ведь по правилам первым всегда входит преподаватель, точнее, открывает ее преподаватель, у остальных доступа нет и не должно быть. Ха-ха, очень смешно, называется «Готова расплакаться от бессилия». С моим появлением все голоса стихли. Курсанты бесшумно поднялись и застыли, глядя на своего преподавателя. В нынешнем состоянии почти готова была произнести «Давайте, добивайте». И, видимо, выглядело так же, потому что ни один из мужчин не сказал ни единого слова. Стояли и, как настоящие военные, дисциплинированные, хорошо воспитанные, ждали моего распоряжения. «Садитесь». Я хотела улыбнуться, но мышцы лица плохо слушались, разве что щеки немного дернулись. Веки отяжелели и так и норовили усыпить меня, сомкнувшись. Смотрели с тревогой, анализировали, молчали. Я обвела их взглядом, только совершенно безэмоционально. Лишь высокомерное лицо Фила вызвало искреннюю реакцию. «Благодарю тебя, Фил! Огромное спасибо!» Улыбка все же проявилась на моем лице. Я кивнула, понимая, что столь тусклой реакции недостаточно, но странное состояние охватывало меня все сильнее, будто выпивая все соки, иссушая. «Мы ваши звезды, леди Шур», — с достоинством произнес мужчина. Остальные повторили следом, дружно, громко, проникновенно. И эта фраза всколыхнула в моей уставшей душе озеро с яркими искрами счастья. Я улыбнулась, но на этот раз тепло, солнечно. Они словно зарядили меня на мгновение, придали сил, уверенности в себе, радости. «Вы просто не представляете, насколько это ценно для меня. Спасибо вам всем огромное!» «Госпожа учитель», — обратился Марн, — «вас кто-то расстроил? Мы можем вам помочь?» Я вспомнила любимую фразу подруги, чья бы собака рычала, и едва не рассмеялась. Хорошо, в моем заторможенном состоянии выдать реакцию было проблематично, так что не опозорилась перед группой еще сильнее. «Все нормально. Бывает. Как прошли ваши операции? Все хорошо? Мне называть вас котиками? Или серьезных заварушек не было?» Пошутила, чтобы разрядить обстановку. Очень непрофессионально так себя вести. Очень. Но, видимо, настал и мой черед давать слабину. «Может, это и хорошо?» — думала про себя. «Все-таки мужчины, тем более...» Такие мужчины, с большой буквы, а не просто, созданы, чтобы защищать слабых и несчастных. Сейчас я именно так себя и чувствовала. «Простите, леди Аделия», — обратился ко мне один синеглазый наглец, назвав против правил. «Вы не пили, случайно, красный кислый чай?» «Пила», — ответила удивленно. «В преподавательской стоял кувшин, налила себе одну чашку. А что?» «Именно этот чай не подходит людям. Если у вас последнее занятие, вам лучше вернуться к себе и лечь спать», — непривычно доброжелательно ответил самый спесивый из изначальных, Таран Крайду. «Мы посидим в аудитории до конца занятия и уйдем. Кабинет закроем». «Все так серьезно? Может, лучше обратиться в медицинский блок?» — уточнила, сонно хлопая глазами. Вот и объяснение странному состоянию. Правда, я списывала его на усталость. Все-таки жить в круглосуточном режиме в состоянии сжатой пружины – то еще испытание для нервов. Но чай? Так чай. Впредь буду питаться только дома. «Она не дойдет», – произнес Фил. «Сидите», – распорядился Энрон, поднимаясь. «Я отведу леди Шур и вернусь. Поделюсь с вами весьма интересной информацией. Будем думать сообща». Я хотела встать, но тело было вялым и слабым. «Что со мной?» — казалось, силы улетучиваются. Последнее слово произнесла почти беззвучно. «Ерунда!» — отмахнулся изначальный, поднимая меня на руки на глазах у всей группы. «Отоспитесь и будете как новенькая, а потом сдадите нам экзамен по ядам». «Я ваш преподаватель, а не наоборот», — прошептала из последних сил. «Именно поэтому мы все и проверим. Насколько безопасно вам оставаться в академии, леди Шур?» — церемонно сказал Энрон и бросил через плечо. «Дверь закройте». Он шел уверенно и спокойно, не боясь, что нас увидит и подумает что-то не то. В отличие от меня. Я закрыла глаза и постаралась выбросить глупые мысли из головы. Он знает, что делает, а остальные... Да просто начхать. Мы взрослые люди, а то, что не запрещено, разрешено. Мысль «проснусь ли снова рядом с ним» мелькнула в голове, но не вызвала никаких эмоций. Я отключилась. Проснулась от звука боевой тревоги. И хоть слышала его впервые, ни с чем не перепутала. Мощный, гудящий, проникающий в мозг, он приводил в чувство лучше 10 чашек кофе. Мгновенно. Подлетела и, не тратя время на обычные гигиенические процедуры, побежала в гардеробную. Мне так же, как и всем остальным, полагалось надеть полевой комбинезон и лететь на плац. 3 минуты. Что можно успеть за 3 положенные по уставу минуты? Оказывается, многое. Особенно, когда ты бежишь самый последний, не толкаясь локтями в коридорах и лифтах с другими. Конечно же, академия в полном составе уже заняла свои места. Я присоединилась к педагогическому составу, встав рядом с Фером Старксом, который взглядом показал, где мое место. «Спасибо», — шепнула едва слышно, сама же пыталась отдышаться. «Такой темп для меня высоковат. Нужно вплотную заняться физической подготовкой. С работой более-менее разобралась. Пора». Мужчина не ответил. Я посмотрела на отчет времени. Успела за 3 минуты, как полагается. Опоздавших не было. Как только цифры обнулились и пошло стандартное время Даргаса, над плацем разнесся уверенный мужской голос. «Звезды!» — обратился к нам ректор Академии Арстен Цай. Он стоял на платформе не один, как обычно. Рядом застыл истуканом Энрон Даргас. Высокий, стройный, невозможно серьезный. И мое сердце оборвалось. Что-то случилось. Это точно не тренировка. «Звезды!» Повторил он, привлекая внимание всех присутствующих, будто оно и так не принадлежало ему целиком и полностью. «Звезды! Наступил ваш черед сиять!» Историческая фраза. Ужасная. Страшная. Я схватила ртом воздух. Почувствовала, как наэлектризовалось пространство. Изначальные испытали сильные чувства и не смогли их сдержать. Сколько лет мы не знали полноценной войны, столько не слышали этой роковой фразы. И речь не о небольших заварушках, волнениях, революциях, даже захвате планеты. Все это, как я успела понять за совсем небольшое время в Академии, решалось едва ли не как рядовое событие. Слушалась пафосные речи ректора. Он заводил толпу, поднимал боевой дух, настраивал их, используя известные и неизвестные мне методы управления аудиторией. Я же не могла поверить в происходящее. Неужели настоящая война? Кто посмел выступить против изначальных? И зачем? Неужели? Ну неужели нельзя было договориться? «Первый, второй курсы патрулирования. Третий, четвертый, передовая. Выпускной курс займет место на боевых кораблях наравне с кадровыми военными. Боевая группа класса А получит информацию в индивидуальном порядке. Преподавательский состав знает, что делать. Четко, кратко, быстро». Произнес ректор. Я была совсем не согласна с последней формулировкой. А где информация о враге? Где инструкция для меня? Я не принимала присягу и пока считалась гражданским населением. Словно прочитав мои мысли, Арстен Цай обвел всех суровым взглядом. Его во много раз увеличенная голограмма, казалось, видит каждого насквозь. По крайней мере, меня пробрало до костей. Я еще сильнее распрямила плечи, поджала губы, чтобы не дрожали, не выдали внутренних терзаний. В условиях боевых действий допускается внесение изменений в процедуру принятия присяги. Времени на подготовку и красоту нет, но и вы не девочки на выданье, так что достали планшеты, приложили ладони. Мой планшет завибрировал и тоненько запищал, так же тонко и истерично, как с удовольствием сделала бы я, не будь здесь зрителей. Только нельзя. Сделала глубокий вдох. К черту! Пусть смотрят, сколько влезет. По-другому я не могу прекратить панику. И вообще, я та самая девочка на выданье. Если что, имею право на эмоции. Как-то не планировала участвовать в боевых действиях, знаете ли. Была уверена, что нахожусь в самом защищенном и надежном месте во вселенной. Думала, что повышенное мужское внимание – самое страшное, что мне грозит. «Вы можете отказаться, леди Шур», – произнес Ферстаркс. «Никто не вправе отправить женщину в зону боевых действий без ее на то желания. Будете ждать нас здесь, и мы вернемся ради вас, к вам». Он улыбнулся доброжелательно и спокойно, обыденно, словно не собирался на войну со всеми. Умирать. Подбодрил, называется. Я проглотила мерзкий комок в горле, мешающий дышать, мешающий думать. «Благодарю вас, Ферстаркс, но мое место там, где предначертано. Судьба». От нее, оказывается, не убежишь. Я пыталась. С этими словами я приложила ладонь к планшету. Тонкая белоснежная рука оказалась в зеленом облаке. Помимо стандартных биометрических данных взяли что-то еще. Но сейчас было все равно. Такая ерунда по сравнению с новостями. Жизнь совершила очередной поворот. Не оставалось лишь пристегнуться, крепче схватиться за штурвал. Потому что в экстремальной ситуации я предпочитаю действовать, а не плыть по течению. Взгляд сам собой обратился к часам. Прошло всего-то 2,5 минуты. Оказалось, вся жизнь пронеслась. «Звезды!» — раскатистым, мощным, каким-то не своим голосом начал Энрон Даргас. «Наступил наш черед сиять. Федерация Хагун напала на систему Зера, уничтожила 4 обитаемые планеты, захватила планеты Нонрос, Айса и Кранц. По неподтвержденным данным, к ним также присоединилась ранее неизвестная нам раса, самоназвание Жоорги. С их судами возможен только дальний бой. Это все, что нам известно о них на данный момент». Наследник замолчал. Многотысячная армия также не проронила ни слова. Ни шушуканья, ни шуршания одежды, ни возмущенного сопения. Все потеряли дар речи. Даже я, ни капли не сведущая в военных делах, и то понимала, эти жорги наверняка представляют из себя страшное оружие. Неужели они столь же сильны, что и изначальные? Хагунцы 2 нападали на нашу империю и 2 подписывали невыгодный для себя позорный мир. Сейчас же они сделали выводы и подготовились. Нашли могущественного союзника, который для нас кот в мешке. Если бы Арстен Цай приказал принять присягу до информации наследника, я бы, возможно, послушала Ферстаркса и воспользовалась полагающейся мне по праву рождения привилегией. Или нет? Уж больно хорошо владеет ректор словом. Умеет убеждать. Возможно, еще и его личный дар. Меня накрыла паника. Настоящая. Истерически женская. Удушливая. Слезливая. Я закрыла глаза и пыталась дышать по недавно изученной системе. Уговаривала организм не падать в обморок, не рыдать, держаться. Невероятно обидно. Мой мир только восстановился из руин, возродился как феникс из пепла. Я обрела твердую почву под ногами, поверила в счастливое будущее, начала мечтать. И вот война. Очень вовремя. Злилась я про себя, прекрасно понимая, что для войны нет подходящего времени. Она приходит именно тогда, когда ее не ждут, забирает самых ценных, любимых, дорогих и близких, оставляя в душе выжженную равнину, безжизненную и пустую. Однако именно эта мысль помогла прийти в себя. Поплачу потом, когда будет подходящий момент. Может быть. Сейчас не время и не место. Где эта Зера? Далеко ли от планеты Ронка, где находится моя семья? Справимся ли в этот раз? Смогут ли изначальные, которым мы множество самых разных рас добровольно отдались во владение, спасти всех, победить захватчика? Однако волосы на голове у меня шевелились вовсе не от осознания начала войны. Откуда-то я знала, кто такие жорги, слышала название и, кажется, видела их. Попыталась напрячь память. Ничего. Мелькнула мысль, что мой чип, выдающий информацию иногда странно не вовремя, в очередной раз заглючил. Да, наверное, дело в нем. Хотя, если про жоргов никто не знает, откуда они в чипе? Это что-то другое, однако разбираться было некогда. Совладать с собой удалось не сразу. Самое ужасное, что я пропустила часть речи наследника. Заметила только, как несколько секунд плац опустел. Мы остались вдвоем. Я и Энрон Даргас. Я не знала, что делать. Куда бежать? Кому подчиняться? Изучать данные, поступившие на планшет сразу после принятия присяги, было некогда. Стоило ведь торопиться. Только вот куда? «У тебя появился шанс назвать нас котиками, Аделия», — грустно улыбаясь, сказал изначальный. «Я бы лучше называла вас просто так, из любви», — прошептала, запнувшись. «На войне мужчина любит лишь родину, Аделия. Следуй за мной. Ты поступаешь под мое командование». Совсем другим тоном, жестким, бескомпромиссным, произнес наследник императорского дома и мой капитан. Старинные часы на главной башне Академии громко, механически щелкнули над головой, словно отрезая мирную жизнь от военной.